Глубоко под землей в квадратном зале верховный жрец и его ученик нашли черный каменный алтарь, излучавший слабый свет. На алтаре лежала шкатулка, выполненная в виде двухстворчатой раковины. Она как бы вырастала из камня. Шкатулка была раскрыта и пуста. Пока они разглядывали ее, страж тайника напал на них и смертельно ранил верховного жреца. Но ученик сумел дать отпор этой твари, безмозглому и бессмысленному призраку тьмы, и бежал по длинной узкой лестнице, унося умирающего учителя. Тот, прежде чем умереть, велел своим людям покориться этой силе и взять с них клятву молчания. Но жрецы Митры говорили об этом между собой, и речи эти дошли до наших ушей. «Значит, Ксальтотун черпает силу из этой шкатулки?» Конан все еще был настроен скептически. «Нет, сила выйдет из бездны мрака. Но сердце Аримана прибыло из какой-то отдаленной вселенной, полной огненного сияния, и в руках посвященного превозмогает силу тьмы. Оно как меч, который можно поразить мага, а сам он его использовать не в силах. Оно может вернуть жизнь, но может и отнять. Ксальтотун не для того владел сердцем, чтобы использовать его против врагов, но чтобы оно не оказалось в руках врага и не поразило его самого. Золотая шкатулка в виде раковины в глубокой пещере на черном алтаре», — пробормотал Конан и наморщил лоб, стараясь поймать ускользающий образ. «Что-то такое я вроде видел или слышал об этом. Но как во имя Крома выглядит это украденное сердце?» «Оно похоже на огромный драгоценный камень в виде рубина, но в нем пульсирует ослепительный свет, словно живое пламя». Конан сорвался с места и крепко ударил правым кулаком по левой ладони. «Клянусь Кромом, но и дурак же я! Сердце Аримана, сердце моего королевства! Найди сердце своего королевства!» — говорила Зелата. «Клянусь Эмиром, этот камень видел я в зеленом дыму. Именно этот камень Тараск украл у Ксальтотуна, уснувшего сном черного лотоса». Хадрат тоже вскочил, и все спокойствие спало с него, словно плащ. «Что ты сказал? Сердце похищенного у Ксальтотуна?» «Да», — загремел Конан. «В страхе перед Ксальтотуном Тараск хотел ослабить его мощь, которая, как он думал, таится в сердце. А может, рассчитывал, что чародей, потеряв камень, вообще помрет. Клянусь Кромом, ух!» Он разочарованно махнул рукой. «Я совсем забыл. Тараск вручил его вору и велел выбросить в море. Сейчас этот разбойник уже добрался до Кордовы. Прежде чем я его настигну, он взойдет на палубу корабля и вручит сердце морской пучине. Море его не удержит», — воскликнул дрожащий от волнения Хадрат. «Ксальтотун и сам давно бы бросил сердце в океан, если бы не знал, что первый же шторм выбросит его на берег. Но на каком берегу это произойдет?» «Ну что ж», — Конан понемногу приходил в себя. «Во-первых, кто сказал, что его выбросили в море? Насколько я знаю воров, я знаю их неплохо. Сам в юности занимался в заморье этим ремеслом. Он его вообще никуда не выбросит, а продаст какому-нибудь богатому торговцу». Клянусь Кромом, он начал шагать по залу взад и вперед. «Стоит его поискать. Зелата велела мне найти сердце моего королевства. И все, что она показывала мне, оказывалось правдой. Может, и вправду сила, способная одолеть Ксальтотуна, заключается в этой игрушке». «Именно так, голову даю на отсечение», — воскликнул Хадрат. Лицо его прояснилось. «Когда оно будет в наших руках, мы потягаемся с Ксальтотуном. Клянусь, если мы найдем его, то и корона вернется к тебе, и враги будут изгнаны из нашего дома». Не мечи, не медии испугали Аквилонию, а черное искусство Ксальтотуна. Конан внимательно глядел на него. Воодушевление жреца передалось королю. «Твои слова повторяют мысли Зелаты», — сказал он. «Она же во всем остальном была права. Я буду искать этот камень». «В нем заключено будущее Аквилонии», — сказал Хадрат. «Я пошлю с тобой моих людей». «О, нет!» — поспешно воскликнул король. Ему не хотелось, чтобы под ногами у него путались жрецы, даже искушенные в тайных науках. «Это дело воина. Я пойду один. Сначала в Понтантию, там оставлю Альбиона у Троцера, потом в Кордову и к морю, если будет нужно».